От того момента, как была сожжена записка, до того момента, как Удуев узнал ее содержание, прошло не менее 2 часов. Рядом с Анной, когда слуга принес письмо, стояли несколько дам. Михаил Валентинович припомнил, что ближе всех находилась графиня Полонская. Понятно, спросить Анну впрямую не ответит. Обратиться за помощью к Бурсе глупо. Выход один. Расспросить как можно подробнее Полонскую. Может быть, любопытная дамочка как-нибудь заглянула через плечо Анны Владиславны. Но как заставить женщину на балу выдать интимный чужой секрет не подружке, а жандармскому ротмистру? Вариантов никаких. И Удуев пошел на крайнюю меру. Только скользнув завистливым взглядом по карточному столу, за которым как раз понтировал молодой Афанасий Мелков, ротмистр прошел через залу и, пристроившись слева от щебечущей с какой-то другой дамой графини Полонской, стал ожидать удобного случая. Когда появился слуга с бокалами на круглом серебряном подносе, Удуев шагнул к Полонской. «Мадам!» произнес он в ту минуту, когда графиня протянула руку к бокалу. «Позвольте, мадам». Рука ротмистра переставила на подносе бокал. «По-моему, вы перепутали». Глаза графини жадно вспыхнули, алые губки задрожали. Она подмигнула и взяла переставленный бокал. «Конечно, я ошиблась». Прощебетала она, глазами показывая на дверь. Будучи человеком строгих правил, к тому же женатым, Михаил Валентинович Удуев никогда не позволял себе подобных вольностей, и теперь, оказавшись с похотливой графиней в маленькой, обитой розовым штофом комнатке, испытал сильное смущение. «Ну что же вы?» — спросила Полонская. Она встала спиной к ротмистру и уперлась своими маленькими ручками в край клавикордов. «Ну что же вы тянете?» Когда Полонская вздрогнула и тихонечко, сладко застонала, ротмистр, совершив над собой еще одно невероятное усилие, спросил: «Вы видели, как Анна Владиславна получила записку?» «Да, да, в смысле саму записку, что там было?» «Да, да, видела. И что же? Ну разве можно такие вопросы даме задавать? Что? Адрес и час? Подпись? Только 2 буквы, я запомнила. А и В». Больше графиня уже ничего не смогла произнести. Вернувшись в зал, ротмистр остановил лакея с полным подносом и, невзирая на приличие, один с другим опрокинул в себя 3 больших фужера шампанского, вытер пот, под бешеный ритм кадрили медленно прошествовал через залу и присоединился к играющим за ломберными столами. На следующий день после обеда, объявив Генриху, что ей пора обновить свой гардероб, Анна Владиславна взяла свои сани, когда-то подаренные дядюшкой, собралась и уехала. Все это показалось Генриху несколько странным. Как можно покупать шляпки и заказывать платье, не взяв с собой даже служанку, но он не хотел ссориться и ни о чем не спросил. Ротмистр Удуев не ошибся в своих предположениях. Анна Владиславна действительно получила записку от разыскиваемых полицией и жандармерии 2 государственных преступников. Без всякого сомнения, «В» означало Виктор, «А» — Аглая. В записке были указаны только место и время встречи. «Но зачем же им было вообще возвращаться в Петербург?» — размышляла Анна. «По завещанию, оно совершенно точно в руках Виктора, он мог бы получить немалую сумму денег». Через подставных лиц, например, он мог бы перепродать как усадьбу, так и все 3000 душ крестьян, а потом исчезнуть в Европе? Неужто он хочет, чтобы я исполнила свой супружеский долг? Неужто он посмеет обвинить меня в двоемужестве? Зачем он солгал Генриху? Зачем вообще он таким образом тайно пригласил меня теперь?» Погруженная в свои мысли, Анна Владиславна не увидела, как проскочили по Невскому проспекту навстречу большие сани. Она не видела, как сани эти остановились, и из них выскочил уланский офицер. Офицер что-то крикнул 2 своим друзьям, оставшимся в санях, и сразу же, подхватив извозчика, устремился вслед за Анной Владиславной. Офицеры недоуменно переглянулись. Никто не ожидал от товарища подобной эксцентричности. Анна также ничего не заметила, она не обернулась. Да если бы она и обернулась и увидела преследователя в лицо, то вряд ли смогла бы его припомнить. Лицо это лишь однажды, несколько лет назад, мелькнувшее перед ней, совершенно стерлось в памяти. Анна не узнала бы этого человека, точно так же, как и вчера на балу. Это был Семен Одоренков. Случайно наткнувшись взглядом на Анну, он опять ощутил острый прилив ярости. Он повернул за женщиной, еще толком не зная, что собирается делать. Конечно же, Одоренков хотел отомстить. Но как мстить безоружной женщине невозможно. Откинув полог, Анна вышла из своих саней, быстро поднялась по ступенькам шикарного особняка, дернула за шнурок, дверь тотчас отворилась, и женщина вошла в дом. Сани, в которых сидел Одоренков, пролетели мимо особняка и встали. Он расплатился и отпустил извозчика. Быстрым шагом он вернулся назад, подергал шнурок звонка, толкнул дверь. Дверь оказалась не заперта, незамеченный Одоренков проник внутрь. «Я отомщу ей. Теперь», — спросил он себя, — «нет, я не могу». Что я могу с ней сделать, с этой проклятой женщиной? Нужно вернуться в казарму, напиться шампанским, завалиться спать. Нужно бросить это дело. Зачем я преследую ее? Но я не могу больше носить в себе это чувство. Не могу. Это невыносимо.